Адольф Малыш. Хотел художником он стать, но стал великим вождем и канцлером своей страны. Он Германию любил, всенародно избран был. С днем рождения, Гитлер! С днем рождения, Гитлер! Он не мы, а нем. Верим, любим, ждем. Рождение, Гитлер!